моя женщина подарит мне сына. Он купит мне новые яркие штаны. Он купит мне белую прозрачную рубашечку. Он расскажет тебе, что я был не так уж. Ты пристаешь к своей маленькой дочке. Ты хороший отец, но тебя иногда заносит. И мне грустно смотреть, как ты гладишь ее по головке. Мне страшно представить, о чем она думает в этот момент. Среди ночи в холодном поту ты сядешь на край койки и расскажешь мне сказку о том, что когда я умру, твоя женщина подарит мне сына. Он купит мне новые яркие штаны.